Валентина Мухина-Петринская. «Смотрящий вперед». Издательство «Детская литература», Москва, 1986 год. Читает Саша Жукова. «Смотрящий вперед». Памяти преданного друга и мужа Валериана Георгиевича посвящается. Автор. Обаяние юности. Был день, как томик Стивенсона, где на обложке паруса, и мнилось, только этот томик раскрой, начнутся чудеса. Эти лирические строки Маргариты Алигер я вспомнил, перечитывая связанные единым сюжетом романы Мухиной-Петринской «Смотрящий вперед» и «Обсерватория в дюнах». Вспомнил не только потому, что на переплете книжки, вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1965 году в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» изображены рыбачьи баркасы и лодки, а прежде всего потому, что предчувствие и ожидание чуда, встреча с чудесным, важные мотивы замечательного английского романтика Роберта Луиса Стивенсона, в значительной мере свойственны книгам Мухиной-Петринской. Как только в доме Яши и Лизы Ефремовых, детей участкового надсмотрщика, телеграфно-телефонной линии, появляется океанолог Филипп Мальшет, человек, мечтающий обуздать море, их жизнь, скорее серая, чем многоцветная, внезапно преображается. Со всем пылом юности Яша и Лиза проникаются смелой мечтой Мальшета. Он словно отдернул туманную завесу и показал им огромный блистающий мир, полный заманчивых чудес и загадок. «Цель жизни найдена. Мы оба выбрали море», — говорит Лиза. Вот и первое чудо, чудо обретения цели. Листая страницу за страницей, следя за развитием острой фабулы, становишься свидетелем научной экспедиции на Альбатросе. Каждому участнику экспедиции приходится упорно работать. Каждый добросовестно выполняет свои обязанности. И добросовестность изыскателей словно вознаграждается чудом открытия. Они обнаруживают неизвестный, не значащийся на карте остров. А потом пришло чудо открытия. Яша Ефремов, Марфенька Оленева и Иван Владимирович Турышев летят на аэростате. Полет предназначен для всех, а для Яши просто необыкновенен. Яша радовался миру, потому что в нем было такое чудо – Марфенька. И она была с ним. Это чудо первой любви. А вот 100 страниц спустя сама Марфенька во время иного воздушного путешествия видит землю и говорит: «Чудо, как хорошо, как славно!» И хотя читатель уже ясна душевная настроенность Марфеньки, Мухина-Петринская считает необходимым объяснить, досказать, дополнить. Она любила землю со всеми ее радостными чудесами, от крохотной мушки-однодневки до грозных океанов. Она любила людей. И снова радостные чудеса. Может быть, читателю покажется, что чудес многовато, что есть тут некая чрезмерная восторженность. Что ж, отрицать это было бы трудно. Но заметьте, Мухина-Петринская вовсе не стыдится, не скрывает этого. Ее романтизм – плод детскости, поэтического воображения, способного подняться над будничностью, над бытом. Ее герои, и она постоянно подчеркивает это, очень молодые люди. А молодости свойственна неколебимая уверенность в силе человеческой личности, перемогающей обстоятельства, в торжестве смелой идеи и справедливости, в победе душевности над бездушием. Нерасслабленность и болезненность, не изломанность и опустошенность, а умение вести себя в чрезвычайных обстоятельствах, что требует постоянного напряжения всех физических и духовных сил, мужественный оптимизм, цельность и воодушевление – вот главные черты ее любимых героев. Даже один человек может сделать очень много, а я ведь не один, нас поколение. Так думает Яша. И далее. Жизнь есть борьба. Выбирай, против чего будешь бороться – с природой, стихиями или против вот таких людей, которые тоже вроде злой стихии. Это очень точно и хорошо сказано, и должно быть услышано читателем. Нас – поколение. Мухина-Петринская – восторженный певец поколения пионеров, первопроходцев, романтиков, молодых граждан героического времени, которая ставит перед ними все более трудные, все более ответственные задания. Валентина Михайловна Мухина-Петринская родилась 7 февраля 1909 года в приволжском городке Камышине в семье рабочего сталелитейного завода. Ее отец, Михаил Михайлович Мухин, был человеком нелегкой судьбы. С 12 лет сам добывал себе кусок хлеба. Сам выучился грамоте. В 1918 году вступил в партию большевиков, ушел на гражданскую войну. Был он мечтательным, стойким, принципиальным. «Добрым, как Дон Кихот», написала об отце Мухина-Петринская, посвятив его памяти повесть «Океан и кораблик». С детства любила читать и сочинять начала необычно рано, в 9 лет. Причем не стихи, а прозу. Мать, Мария Кирилловна, сохранила ее первый рассказ о беспризорном мальчишке, написанный под влиянием Диккенса. Тяга к творчеству уже тогда оказалась девочке непреодолимой склонностью, призванием. Как вспоминает Мухина-Петринская, с детства она твердо знала, чего хочет – стать писателем. «Вся моя биография и заключается в страстном стремлении к этой цели, несмотря на все препятствия, вырастающие передо мной, как крутые горы», написала она в краткой автобиографии при вступлении в Союз писателей. В школьные годы не только сочиняла пьесы, но и организовала самодеятельный театр, в котором эти пьесы ставила. Была одновременно и режиссером, и артисткой. А когда получила аттестат зрелости, поступила на исторический. Писателю необходимо хорошо знать историю. Институт кончить не удалось. Тяжело, неизлечимо заболел отец, и старшей дочери пришлось позаботиться о семье из 5 человек. Чего только не довелось испытать Мухиной-Петринской, прежде чем она осуществила мечту своего детства. Где только не побывала, каких не перепробовала профессий. Красила, трафаретила лодки на берегу Волги, была метеорологом-наблюдателем на метеостанции в Крыму, прессовщицей в кузнечно-прессовом цехе на заводе комбайнов в Саратове, препаратором в Институте гигиены и профпатологии. Грузила бочки с китой и горбушей в бухте Нагаева вблизи Магадана. Поднимала карагандинскую целину, строила насосную станцию и прокладывала арыки, выращивала овощи. Преподавала физику и математику детям хлеборобов Казахстана, Саратовской области, русский язык дагестанским ребятам. Прошла по тем дорогам, по которым прошли потом ее герои. Не сдалась, не сломилась, с честью выдержала обрушившиеся на нее испытания. Отзвуки пережитого читатель обнаружит на страницах и этой книги. Мухина-Петринская не утаила и своих литературных пристрастий. Имя Стивенсона уже прозвучало. Он упоминается среди писателей, которыми зачитываются Яша и Лиза. Когда Марфенька летит на аэростате, она думает, что, наверное, на таком в точности аэростате пересекли океан отважные путники Жюля Верна, и само сознание такой схожести для нее тоже чудесно. Вашингтон Ирвинг, Гюго, Диккенс, Джек Лондон, Александр Грин, Паустовский, он, между прочим, в свое время поддержал и одобрил Мухину-Петринскую, Каверин. Увлеченность их творчеством не прошла для Мухиной-Петринской даром, она видна на страницах ее книг. Назову эти книги в хронологическом порядке. «Побежденное прошлое» – 1935 год. «13 дней» – 1936. «Под багровым небом» – 1936. «Если есть верный друг» – 1958. «Гавриш из Катарей» – 1960. «Смотрящий вперед» – 1961. «Обсерватория в дюнах» – 1963. «Плата доктора Черкасова» – 1964. «На вечном пороге» – 1965. Корабли «Санди» 1966. Встреча с неведомым 1969. Океан и кораблик 1976. Утро, ветер, дороги 1978. Для Мухиной Петринской характерен глубокий интерес к науке, к раскрытию тайн природы и сотрудничеству с ней. Смотрящий вперед – это в широком смысле советский ученый. Им, по мнению автора, обязательно должна быть свойственна главная черта древнегреческого героя Прометея – умение предвидеть будущее. Прометей значит провидец или устремленный мыслью вперед. Дамба, перегораживающая море, звучит, конечно, фантастично. Но разве не на наших глазах принято решение осуществить проект, который предотвратит возможные наводнения в Ленинграде, гигантской 25-километровой дамбой, более чем на 8 метров возносящей свои железобетонные конструкции над водой, перегородить Финский залив, остановить длинную волну? Выходит, не такой уж безнадежный прожектор и маньяк этот Филипп Мальшит, на собрании ученых, уверенно бросавший в зал выношенные им идеи сердца. Не столько, однако, научные открытия, сколько человеческие отношения занимают Мухину Петринскую. Яша Ефремов собирался написать роман о 21 веке, но в конце концов откладывает его в дальний ящик, признается, что ему больше хочется писать о тех, кто живет и работает рядом. Рассказывая о людях, что живут и работают рядом, писательница посвящает юного читателя в острые современные конфликты. Она говорит с читателем так же, как ее Филипп Мальшит говорит с подростками Яши и Лизой, как с равными, не делая скидки ни на возраст, ни на развитие. Она не обходит драматические коллизии. Она упоминает подчас о вещах, о которых другие стыдливо умалчивают. Об этом, мол, не принято. И даже стремление непременно развязать все узлы и завершить повествование благополучным концом у нее как-то мало заметно. Размышляя о своем времени, Мухина Петринская приходит к справедливому выводу, что сам по себе технический прогресс и реализация научных идей еще не делают человека счастливее, а слепое преклонение перед техникой опасно и безнравственно. Она не боится противопоставить ум, успех, выдающиеся достижения доброте. Доброта для нее – квинтэссенция человеческой деятельности. Она убеждает, что жить только умом, успехами, честолюбивыми замыслами нельзя. Главное в жизни – щедрые чувства, человечность. Есть такое понятие – респектабельность. Это значит благопристойность, солидность, приличность. Герои Мухиной Петринской начисто лишены респектабельности. Простодушная Марфенька приводит домой встреченную на улице попрошайку. Как взбалмошный подросток ведет себя ученый Мальши. Лиза, радуясь весеннему теплу, прямо на Московской улице снимает пальто и с оглядкой сует его в чью-то подворотню. И пуще всего ненавидят эти нереспектабельные молодые и очень молодые люди тех, кого они именуют гасителями. Это слово, переходящее из книги в книгу Мухиной Петринской, содержит в себе убийственное осуждение. Мачеха Ефремовых Прасковья Гордеевна гасит души прекрасные порывы практицизмом. Она, например, возражает против покупки книг, потому что в них клопы могут завестись. Респектабельный ученый Львов гасит иронией, его коллега Оленев – авторитетом. Можно погасить мысль изобретателя, можно погасить мечту, можно погасить веру в свои силы. Но справиться с теми, кто считает героизм нормой жизни, а властолюбие, трусость, делячество, глупость, беспечное равнодушие несовместимыми с будущим, не так-то просто. Будущее принадлежит молодым борцам, созидателям, энтузиастам. В такой убежденности основа радостного мироощущения Валентины Михайловны Мухиной Петринской. И мне думается, что прочитавший эти романы наверняка станет единомышленником автора. Владимир Приходько.